Глава третья. Тайфун. «Зачем ты с ней носишься?» Возле меня топталась Лагуна. Недовольно сверкала глазами и исходила негодованием. «Зачем? Спас!» «Она мне интересна». Я задумчиво смотрел на человеческую самку. «Изучаю ее». «Тай, ты ходишь по хрупкой грани. Если отец узнает...» Продолжала капать на мозг невеста. «Тебе прилетит наказание, а этого нельзя допустить. У нас брачевание на носу. Тебе под хвост уйдет огромная территория». «Почему она так странно сидит?» Я был на своей волне, пристально рассматривал скрючившуюся девушку. «Откуда мне знать?» – буркнула Лагуна, хотя вопрос не ей предназначался. Он не требовал ответа. «Может, у людей принято так спать?» «Нет», — сухо отозвался я. «Они спят, как и мы, лежа». «Тебе-то откуда знать?» — взбрыкнула Лагуна и тотчас зашипела. «Только не говори, что ты ходишь среди них!» «Среди спящих?» — в мыслях пробурчал, все еще рассматривая молодую человечишку. Она будто застыла и едва дышала. «Нет!» «Но не забывай, мы от них мало чем отличаемся». «Я о людях!» — настаивала на своем Лагуна. «Выходишь к ним?» «Бывает». Я решил проверить воду, которой была наполнена девушка. «Они мне интересны». Запнулся. Судя по уровню, самка была истощена, а если глубже нырнуть, жизнь висела на волоске. «О, всемогущий вал!» – тихо заскулила невеста. «Ты хоть понимаешь, что творишь?» «Изучаю». «Ты нас подведешь, раскроешь!» «Во-первых, я далеко ни разу не ходил, только на берегу был. Во-вторых, – мрачно глянул на Лагуну, – ты много звучишь!» Холодно бросил. «Вернись в воду!» – велел ровно. «И дай мне побыть одному». «Тай, ты не посмеешь тут с ней остаться!» запричитала Лагуна, но умолкла под моим грозным взглядом. Помялась немного, но прежде чем уйти, бросила. «Может, умерла? Вон как скрючилась!» Кивнула на тело. «Прочь иди!» Было желание ее прогнать более суровым словом. Но невеста благоразумно скрылась в океане. Я постоял чуть над сухопутной, шагнул ближе, осторожно коснулся плеча и тотчас отдернул руку. «Да она горит!» Пробурчал, вспоминая, нормально ли это для людей или нет, быть вот такими горячими. Несколько секунд раздумывал, что делать, и решительно двинулся к воде. «Куда ты меня тащишь?» – негодовал Штиль, нехотя шагая за мной. Ступни мягко проминали песок на берегу, я целенаправленно двигался к девушке. «Будь неладна, Кета! Так ты правда притащил самку?» Шторм в недобром изумлении замер возле человечки, сидящей в той же позе, в которой и была, когда я уходил за Штилем. Средний брат тоже увязался за нами. На мою неудачу они были вместе и уже обсуждали жуткую историю, как я в наш мир приволок полуголую молодую самку и как собираюсь рушить наши устои. Лагуна искала у них поддержки. Никогда не умела держать язык за зубами. Да и сложно такое в секрете долго хранить. Мысли у нас бывают громкими. Уследить, кто стал виновником очередного слива, крайне сложно. Оставалось надеяться, что в этот раз невеста говорила, а не думала, и остальная колония еще не в курсе. А еще, что за то время, пока отца нет в наших водах, придумаю, что делать с человечкой. «Заткнись», — бросил угрюмо шторму. «А ты глянь», — велел Штилю, махнув на тело. «Зачем?» — недопонял брат, хотя тугоумием не страдал. Наоборот, брат был очень умен и умел лечить, поэтому его и позвал. Штиль – лучший врачеватель на все моря и океаны Земли. Обучался в разных частях света и разных водах. Постигал науки и даже несколько человек изучал. «Проверь ее!» – я кивнул на девушку. «Она в огне! Или так и должно быть?» Штиль нахмурился. Девушка утробно замычала. «Чё это она мычит?» Шторм шарахнулся так рьяно, что в песок ухнул задом. Вытаращился, как на диковинную вещицу. «Не знаю», — буркнул я с большим неудовольствием. «Смотри давай», — пихнул Штиля ближе к человечке. Брат чуть помялся рядом и все же склонился. Ладонь на лоб. «У нее жар!» Секунды позже. «Люди теплокровные!» Изрек мрачно. «Но не настолько!» Выпрямился и руки в боки. «Она может сгореть, если не лечить!» «Так лечи!» Я пожал плечами. Шторм уже забыл о страхе и опять вертелся возле самки. «А может, не надо?» Ворчливое послышалось, когда он, сделав несколько попыток растормошить, лишь уронил девушку в песок. Она странно дернулась, словно спазмы скрутили тело, и вновь застонала, только теперь со скрежетом зубов. Жуткий звук. Мне не понравился, поэтому я легким толчком отправил к ней Штиля. «Лечи!» «Отец узнает!» – проворчал младший. Я лишь мотнул головой. «Меньше говори, больше делай, если отец узнает!» «Узнает!» — категорично кивнул Шторм, и его пришлось отправить прочь к воде. И, придав ускорение, «не приближайся к ней!» — напоследок ему велел, погрозив пальцем. «Средний хороший малый, и я точно был уверен, что он никому ничего не скажет. И сейчас себя вел дикарем только потому, что я и правда перешел границу разумного. Да и на нашем острове никогда не было людей. А тут еще и самка, молодая, готовая к деторождению. В общем, с Валом я сам поговорю», — заверил младшего. «Только вылечи ее». Брат нехотя мотнул головой и взялся за дело. Ползал около, то глаза смотрел, то дыхание слушал, конечности поднимал, опускал. «Слушай, а сколько она у тебя?» «Со Шторма». «Значит, правда», — заключил себе под нос и чуть громче. «Два дня. А ты ее кормил?» «Рыбу давал. Визжала, не ела. Она хоть пила?» «Вот этого не знаю», — почесал затылок, разглядывая тело девушки на песке. «Она вообще странно себя вела. От воды шарахалась, на стены бросалась». «В пещере держал?» — скинул брови Штиль. «Не был уверен, что выживет, поэтому сначала туда забросил. Не мог же я ее сразу сюда». «Почему?» — изумился брат. «Ты и без того правила нарушил. Что уж теперь?» «Не умничай», — отрезал мрачно я. «Хотел убедиться, что она понравилась». Убил прямой младший. «Нет», — прямо буркнул я. «Ага, поэтому не дал утонуть», — хмыкнул брат и выпрямился. «Дело, конечно, твое, но не забывай. Люди — враги. Мы с ними не имеем дел». «Да-да», — угрюмо кивнул я. «Так она умирает?» «У нее обезвоживание». «И много...» — запнулся. «Синяков, ушибов и царапин». «Ты ее бил?» Огорошил вопросом. «Нет!» Я даже руки развел. «Она падала со скалы, пока лезла наверх». «Да ну!» Съехались брови на лбу у брата. С недоверием покосился на самку. «Предпочла ползти, а не плыть?» «Вот и я о чем!» Нехотя подтвердил. «Странная». «Так ее можно спасти?» «Это не так просто», – проворчал Штиль. «Нужно унести ее с берега. Желательно оборудовать место, закрытое от ветра и дождя. В лагерь нельзя», – задумчиво прикидывал, куда бы ее спрятать. Перебирал варианты, пока не зацепился за... «О, в ритуальную пещеру!» «Шутишь!» – уставился с недоверием Штиль. «Там несколько зал, И если такое укрытие пойдет, почему бы и нет? Потому что в ту пещеру просто так никто не ходит, сообщил очевидное и весьма колючий брат. Это священное место. Это моя пещера, сухо напомнил я ему. И если захочу, могу ее затопить, разрушить. Да-да, кивнул насмешливо Штиль. Моя игрушка, пожелаю, сломаю. Отмахнулся безнадежно, зашагав в сторону воды. «Ты куда?» «За лекарствами!» – брякнул брат, даже не обернувшись. «Болтовнёй хворь не лечат!» – прикрикнул едко. «А ты пока её оттащи к себе в логово!» Это прозвучало с издёвкой. Мысль была неправильной, а вот Штиль прав. Но в груди свирепо сердце билось, тоскливо и напуганно одновременно, а в животе холод расползался. Молоденькая самка показала удивительную жажду выжить. Выбралась из пещеры, даже прошла далеко. Борьба, достойная уважения. Жаль будет потерять ценный экземпляр для изучения, отдав хвори. В этом человечке слабые создания. К ним липли сотни вирусов и болячек. Любая непогода их быстро одолевала. Помялся немного, еще утопая в сомнениях. Сглотнул пересохшим горлом, покосился на темные воды океании и подхватил самку на руки. Она была в огне. И если бы грозил долгий путь, боюсь, пришлось бы делать передышки, а мне спасаться в воде, охлаждая свою плоть. Но мне повезло. К пещере ходу было несколько минут. Девушка бы и сама на нее наткнулась чуть погодя, но раз не могла... Шаг за шагом жар ее тела передавался мне. Последние метры дались с трудом и диким желанием бросить ношу, срочно нырнув в небольшой пещерный источник с родниковой водой. Было нестерпимо горячо, и потому я торопился. Но в главной зале застопорил подле каменного ложа. Только уместил спасенную на шкуру зверя, служившую настилом, подоспелый Штиль. «Огня надо бы!» Бросил он, только войдя в пещеру. Я не привык, чтобы мной распоряжались, но в данный момент было не до выяснения ступени власти. Младший собирался врачевать деву, которая была нужна мне, и сейчас он был главным. Благо, искать огонь не пришлось. В соседней зале со стены взял факел, огниво было тут же, на одном из ближайших выступов. Запалил и вернулся в главную залу. «И очаг не забудь!» – махнул на центр пещеры Штиль, где лежала груда сухих поленьев. Уж больно горячий это был очаг, но во время ритуала из-за него закипала кровь, и буйство становилось очень ощутимым. Я с сомнением покосился на брата, возившегося с разными травами и чашами, и аккуратно развел костер чуть поодаль от ложа. Огонь для расы амфибий не просто опасен, смертелен, если забыть об осторожности. Поэтому он редко бывал в нашей жизни. Но для ритуала спаривания был необходим. И эту пещеру мои соплеменники полюбили. И удобно, и тихо, и интимно спокойно. Я посмеивался, но именно главную залу новобрачные воспринимали как святое место, где амфибии предпочитали осуществлять ритуал соития. Седьмица ночей для зачатия будущего потомства. Я не видел улучшений, но веру соплеменников в ритуалы и их обязательное исполнение не убивал. Желали заниматься самообманом – пусть. Нравилось купаться в бесплодной лжи – их дело. Но то, что с каждым поколением наш вид становился все меньше – а чистокровки рождались реже, был неоспоримым. И это не раз становилось причиной ссор на важных территориальных собраниях главных повелителей морей и океанов. Вымирание. Да, оно нам грозило. Пусть не сейчас, но уже в скором времени. Ведь все чаще семьи оставались без детей, и редкие могли зачать и родить более одного. При том, что у нас уже давно утверждено многоженство. Отец, благодаря нескольким бракам и в особенности выходам на сушу и оплодотворению земных самок, смог увеличить род на десяток голов, что удавалось не всем. И, естественно, было непозволительно рядовой особи, лишь монархии. Он таковым был. И наперекор другим, вплоть до распри между братьями и сестрами своей династии, шел на контакт с людскими самками. И успешно. А потом сам же ввел на это запрет уже среди нас, своих детей и своего народа. Хотя и не отрицал, что при необходимости нарушать законы можно, подчеркивая, но не без разрешения Вала. Вал – это и есть отец. Как бы странно ни звучало, но при низкой рождаемости повелитель Вод был настроен против смешанных детей. Он утверждал, что из всего количества им зачатых лишь 5 братьев и 1 сестра унаследовали его ген – ген амфибии. Остальные же, кто был с нами в океане, потомство от 6 законных супруг. А сколько бродило по суше его отпрысков с человеческим геном, никто из водных жителей не знал, да и сам отец вряд ли бы взялся точно сказать. Но фактом оставалось то, что сухопутные самки нам подходили для спаривания и рождения потомства. Потому год от года распри между высшими разгорались не на шутку. Находились те, кто выносил вопрос о том, чтобы позволить каждому искать себе пару для спаривания не только среди своих, но и земных. Но, к всеобщему удивлению, именно Вал был категорично настроен. Слишком много заболеваний у сухопутных. Если позволить массовое спаривание, это приведет к нашему заражению. А у людей есть такие, от которых нет спасения. Вот и получалось, что наш вид довольно дружен, но, увы, в некоторых вопросах совершенно не сплочен. Мы заодно, у каждого свое место, сфера деятельности и обязанности. Только кто-то плавал в верхних эшелонах власти и прекрасно знал некоторые тайны, а кто-то в нижних и искренне верил, что наш вид непобедим, неуничтожаем. И вообще, что люди скоро сгинут, и у нас станет житье лучше, чем прежде. Я тоже в детстве в это верил всеми фибрами души и воспитывал в себе отвращение к ничтожным человечкам, кто губил природу, вел аморальный образ жизни, забывался и слепо верил в свое превосходство над остальными. А потом немного повзрослел, чуть поумнел, и пока готовился вступить в наследование южными водами океании, стал чаще следить за людьми и их поступками. В чем-то ненависть крепла, в чем-то сходила на нет. Люди не были однозначными существами. Мне все больше хотелось их изучить. Глупо, но я верил, что спасение нашего вида зависело напрямую именно от мелких и жалких людишек. Просто нужно понять, почему природа их так одарила плодотворностью, почему миллионы вирусов и микробов до сих пор не изничтожили их вид. Вот и смотрел на представительницу враждующего вида, загибающуюся от хвори, молодую самку, готовую к производству потомства, но настолько слабую, что если бы не мы, уже давно бы кормила рыб и прочую водную братью. Так в чем же их сила? В слабости? На этой мысли я запнулся. Взглядом скользил по телу девушки, не понимая, что меня раздражало. А когда штиль потянулся, чтобы развязать веревочки небольших кусочков ткани, скрывающих ее грудь, будто очнулся от чар. «Я сам!» – испугался своего голоса. Да и вообще не стоило мне вмешиваться. Брат уже давно стянул с нее верхнюю ткань, откинул в сторону, оставив только то, что прикрывало самые интимные места. Я следил молчаливо, пока штиль не переступил границу, которую я мысленно вычертил. Брат не воспротивился, уступил место и, пока склонялся над самкой, поинтересовался. «Зачем она тебе?» Вопрос был уместен. В отличие от штиля, я держался на расстоянии от людей. Все спорные вопросы решал в пользу жителей воды, потому что человек априори не мог быть прав. Люди – зло. Чудовища, загрязняющие всю планету, и в том числе воду. Из-за них в нашем мире вот-вот грянет катастрофа, о чем со Штилем не раз вел спор. А в итоге не он, а я притащил в святая святых человеческую самку. «Не знаю», — признался я, с любопытством рассматривая полную грудь девы с острыми сосками. Крупная, упругая, мало чем отличающаяся от груди наших самок, если только ореолы темней. «А зачем мы ее раздели?» «Ткань влажная, вредна для больного человека». «Это не тронь», — я кивнул на ткань, скрывающую лобок девы. «Я сам. Потом». «Ты уже себя ведешь, как агрессивный самец», — уличил брат. «Я же не собираюсь, неважно, но не тронь». Вышло гортанно и очень воинствующе. «Ладно», — смирился Штиль, мотнув головой. «Ты уверен?» Нахмурился, давая шанс передумать, когда я отошел от самки, позволяя ему вернуться к врачеванию. «Нет, не лгал. Смысла в том не было. Но спасай». Штиль какие-то отвары готовил, вливал в рот девушки, замесил мазь в чаше каменной, немного подцепил. «Ты что собираешься делать?» Я подступил ближе, хотя до сего просто наблюдал со стороны. «В тело втереть нужно», — буркнул Штиль, водрузив ладони на грудь самки. «Руки убери». Я затаился. Сам не ожидал, что так странно отреагирую. «Ее смазать нужно, желательно всю. Я сам!» Огорошил, хотя никогда ничего подобного не делал. «Уверен?» – покосился Штиль. Непонятно, что прочитал на моем лице, но поднялся торопливо. «Смотри, это не любовная игра», – с горькой усмешкой сказал он. «Жир втирать нужно круговыми движениями и без ласки. Именно втирать, чтобы кожа пропиталась и тепло внутрь пошло». «Я понял», — решительно кивнул. «Если это все, уйди». До рыка утробного хотелось остаться наедине с девушкой, без лишних глаз. «Потом бы ее накрыть теплой тканью или...» — замялся Штиль. «С собой греть. Она должна потеть. И пить давать часто, чтобы одна жидкость выходила, а другая поступала». «Понял», — вторил глухо я, уже мыслями в деле. «Саму грудь не обязательно трогать», — прилетела насмешливо. «Свали к морскому дьяволу!» — ощерился я, не оценивши пастости брата. «Мне не нужна эта самка». «Угу», — буркнул Штиль, — «но почему-то с упорством ее спасаешь». Мне нечего было на это ответить, поэтому терпеливо ждал, когда брат уйдет. Только шаги утихли, и я приступил к процедуре. Это было странно и очень возбуждающе. Никогда прежде ни одна самка не творила подобного с моей плотью. Правда, прежде чем лечь рядом, пришлось нырнуть в небольшой водоем пещеры с пресной водой. Чуть охладиться и только после вернуться к деве. А потом я лежал и смотрел на людскую самку. Юную, мягкую, слегка в теле, нежную. Смотрел и не находил ответа. Зачем? Зачем она нужна? Ради интереса? Какого? Один раз уже выбралась из пещеры, а что дальше? Пустить? Нельзя. Это очередное нарушение закона. Убить? На этом мысль вильнула в пучину банального интереса. Как дева отреагирует на новую жизнь? Что будет делать? Захочет ли выбраться с острова? На что будет готова ради спасения? Да, это, пожалуй, будет интересно. Останется лишь убедить в научном интересе отца, братьев и самок, на чьем острове теперь гостит человечка.